расцвет и упадок цивилизаций. Вдобавок к предположениям, что мы могли разминуться с другими цивилизациями на миллионы лет, и что прочие цивилизации не считают нас достойными внимания, есть еще одна более примечательная теория. Согласно ей, тысячи разумных форм жизни возникали, но не смогли пережить ряд катастроф, как природных, так и техногенных. Если эта теория верна, тогда, возможно, когда-нибудь наши космические корабли обнаружат руины древних цивилизаций на далеких планетах или, что более вероятно, наша цивилизация сама станет жертвой подобных катастроф. Возможно, мы не превращаемся в «повелителей Вселенной» в кавычках, а движемся прямиком к самоликвидации. Таким образом, мы задаем себе вопросы. Какова участь развитых цивилизаций? Способны ли они просуществовать достаточно долго, чтобы освоить физику 10-го измерения? Расцвет цивилизаций не ознаменован неуклонным и неизбежным развитием техники и знаний. История свидетельствует о том, что цивилизации возвышаются, достигают зрелости, а затем исчезают порой бесследно. Возможно, в будущем человечество откроет ящик Пандоры, полный страшных технологий, угрожающих нашему существованию, от атомных бомб до углекислого газа. Некоторые футурологи, вместо того, чтобы трубить о наступлении эры Водолея, предсказывают, что нам предстоит технический и экологический коллапс. В будущем им видится пугающий образ человечества, низведенного до уровня жалкого, перепуганного Скруджа из романа Чарльза Диккенса, распростершегося над собственной могилой и умоляющего дать ему еще один шанс. Увы, подавляющее большинство людей не подозревают о потенциальных опасностях, угрожающих нам, или не желают знать о них. Некоторые ученые утверждают, что человечество в целом можно сравнить с распоясавшимся подростком. По наблюдениям психологов, подростки ведут себя так, словно они неуязвимы. Их манера водить машину, употребление спиртного и наркотиков – наглядный пример бесшабашности, беспечности, преобладающей в их образе жизни и видении мира. Главная причина смертности подростков в нашей стране – теперь уже не болезни, а несчастные случаи, возможно, вызванные непоколебимой уверенностью подростков в том, что они будут жить вечно. Так и мы злоупотребляем технологией и пренебрегаем экологией, словно собираемся жить вечно, и не задумываемся о катастрофах, которые предстоят нам в будущем. Возможно, общество в целом поражено комплексом Питера Пэна, который никак не желал взрослеть и иметь дело с последствиями своей безответственности. Для того, чтобы конкретизировать наше обсуждение, используя имеющиеся у нас знания, мы можем определить несколько важных препятствий, которые предстоит преодолеть в течение ближайших нескольких миллионов лет, прежде чем мы станем повелителями 10-го измерения. Эти препятствия – урановый барьер, экологический коллапс, новая ледниковая эпоха, астрономические сближения, немезида и вымирание, гибель Солнца и галактики Млечный Путь. Урановый барьер. Джонатан Шелл в своей эпохальной книге «Судьба Земли» «The Fate of the Earth» указывает, как опасно мы приблизились к всеобщему уничтожению. Хотя недавний распад Советского Союза способствовал масштабным сокращениям вооружений, в мире еще остается около 50 тысяч единиц ядерного оружия, как тактического, так и стратегического, вместе со смертоносными ракетами, способными доставить его точно к цели. Человечество вплотную приблизилось к возможности полного самоуничтожения. Если первые же ракеты не уничтожат всех, нам предстоит мучительная смерть в условиях ядерной зимы, в отсутствие животворного солнечного света, путь которому преградят пепел и копоть горящих городов. Компьютерное моделирование показало, достаточно всего нескольких сотен мегатонн взрывчатого вещества, чтобы вызвать в крупных городах огненную бурю и в итоге значительное задымление атмосферы. При резком снижении температур урожай погибнет, города замерзнут, остатки цивилизации угаснут, как пламя свечи. И, наконец, нарастает угроза распространения ядерного оружия. По оценкам разведслужб США, в Индии, взорвавшей свою первую бомбу в 1974 году, в настоящее время имеется около 20 атомных бомб. Те же источники утверждают, что заклятый враг Индии, Пакистан, располагает 4 атомными бомбами, в том числе одной весом не более 400 фунтов, 182 килограмма, находящимися в лаборатории ядерных исследований в Кахуте. Один сотрудник Центра ядерных исследований в Димоне, в израильской пустыне Негев, утверждал, что видел там материалы в количестве, достаточном для изготовления 200 атомных бомб. ЮАР признает наличие у нее 7 атомных бомб. В конце 1970-х годов она провела испытание 2 атомных бомб у своего побережья. Примечание. В 1993 году ЮАР добровольно отказалась от ядерного оружия и уничтожила все имеющиеся запасы. Конец примечания. Спутник наблюдения США Вела зафиксировал так называемый след атомной бомбы, характерную двойную вспышку, в 2 случаях возникшую у берегов Южной Африки в присутствии израильских военных кораблей. Такие государства, как Северная Корея, Южная Корея и Тайвань, уже вплотную приблизились к обладанию ядерным оружием. С учетом недавно рассекреченных сведений разведки США, есть основания считать, что в 2000 году бомбами располагали 20 государств. Распространение ядерного оружия достигнет самых горячих точек мира, в том числе Ближнего Востока. Создавшаяся ситуация чрезвычайно нестабильна, и в дальнейшем нестабильность будет только нарастать по мере того, как страны начнут соперничать в борьбе за сокращающиеся ресурсы и сферы влияния. Не только наша, но и каждая разумная цивилизация галактики, построившая индустриальное общество, неизбежно откроет 92-й элемент уран и его способность к массовому уничтожению. Элемент 92 обладает примечательной способностью к поддержанию цепной реакции и высвобождению огромных запасов энергии, хранящихся в его ядре. Вместе с умением управлять энергией 92-го элемента приходит и возможность либо избавить наш вид от нужды, невежества и голода, либо обречь планету на гибель в результате ядерного удара. Однако мощь 92-го элемента можно выпустить на свободу лишь в том случае, когда разумные виды достигнут определенного этапа в развитии и создадут цивилизацию нулевого типа. Многое зависит от размера сплоченных социальных единиц и уровня индустриального развития. К примеру, огнем могут пользоваться обособленные группы разумных людей, такие как племена. Плавление руды и примитивная металлургия, необходимая для изготовления оружия, требует более крупной социальной организации, возможно, насчитывающей 1000 человек, такой как небольшое поселение. Для разработки двигателя внутреннего сгорания, например, автомобильного, нужна развитая химическая и промышленная база, а этого можно добиться только при численности сплоченного сообщества из миллионов человек, такого как национальное государство. Открытие 92-го элемента нарушает баланс между медленным и неуклонным ростом сплоченной социальной единицы и техническим развитием. Ядерная энергия в миллион раз превосходит энергию химических взрывчатых веществ. Однако то же самое национальное государство, способное освоить двигатель внутреннего сгорания, может также очищать и обогащать 92-й элемент. Так возникает явное несоответствие, особенно когда эта гипотетическая цивилизация продолжает развиваться как совокупность враждебных национальных государств. Технологии, предназначенные для кровопролитных сражений и уничтожения, быстро опережают общественные отношения после открытия 92-го элемента. Напрашивается вывод. Цивилизации нулевого типа много раз возникали на протяжении 5-10 миллиардов лет истории нашей галактики, но все они рано или поздно открывали 92-й элемент. Если научно-технический потенциал цивилизации опережал ее социальное развитие, тогда с возвышением враждующих государств возникала вероятность уничтожения цивилизации в ходе атомной войны. Примечание. В сущности, миллионы лет назад самоуничтожение было еще более простым процессом. Основная проблема, встающая перед любым видом существ, занятых изготовлением атомной бомбы, отделение урана-235 от его более распространенного двойника урана-238, который не в состоянии поддерживать цепную реакцию. Однако уран-235 составляет всего 0,3% от встречающегося в природе урана. Для поддержания нарастающей цепной реакции необходим уровень обогащенности как минимум 20%. Уран, предназначенный для изготовления оружия, должен иметь обогащенность не менее 90%. По этой причине урановые рудники не страдают от спонтанных ядерных взрывов. Дело в том, что природный уран в урановых шахтах обогащен всего на 0,3%. В нем довольно низкая концентрация урана-235, в итоге он не поддерживает нарастающую ядерную цепную реакцию. Поскольку продолжительность существования урана-235 коротка по сравнению с его более распространенным двойником ураном-238, встречающаяся в природе нашей Вселенной в давние времена обогащенность значительно превышала 0,3%. Другими словами, в то время цивилизации было бы гораздо проще создать атомную бомбу, так как встречающийся в природе уровень обогащенности значительно превышал сегодняшний. Конец примечания. Как это ни прискорбно, но если мы доживем до освоения ближайших звезд в нашем секторе галактики, то вполне можем увидеть прах бесчисленных мертвых цивилизаций, пытавшихся разрешить межгосударственные споры, личные конфликты и проблемы расовой ненависти с помощью ядерных бомб. Как сказал Хайнц Пейджелс, нашей цивилизации брошен вызов. Он исходит из наших представлений о космической энергии, питающей звезды, о движении света и электронов сквозь материю, о замысловатом молекулярном порядке как биологической основе жизни. Ответить на него следует созданием нравственного и политического порядка, который приспособит эти силы, иначе мы погибнем. Это испытание для наших глубинных ресурсов разума и сострадания. Примечание. Хайнц Пейджелс. Космический ход. Хайнц Пейджелс. The Cosmic Code. Нью-Йорк, Бантам, 1982. Конец примечания. Следовательно, есть вероятность, что в нашей галактике не раз возникали развитые цивилизации, но лишь некоторые преодолели урановый барьер, особенно если их техническое развитие опережало социальное. Если построить, к примеру, график развития радиотехники, мы увидим, что эволюция нашей планеты продолжалась 5 миллиардов лет, прежде чем живущий на ней разумный вид понял, как надо управлять силами электромагнитного и ядерного взаимодействия. Но если мы уничтожим сами себя в ходе ядерной войны, тогда кривая на графике после крутого пика вернется к нулю. Таким образом, чтобы установить контакт с развитой цивилизацией, необходимо обращать внимание на эпоху с точностью до нескольких десятилетий, чтобы успеть, пока цивилизация не уничтожила себя. «Окно» в кавычках для установления контакта с другой существующей цивилизацией до того, как она погибнет, исчезающе мало. Расцвет инопланетных цивилизаций по всей галактике, предположим, представлен как ряд пиков. Каждый обозначает быстрый расцвет цивилизации и еще более быстрый упадок из-за ядерной войны. Поэтому поиски разумной жизни в небе могут оказаться трудной задачей. За последние несколько миллиардов лет таких пиков могли насчитываться тысячи. Тысячи планет краткое время пользовались радиотехнологиями, а потом были взорваны. К сожалению, каждый пик возникает лишь на краткий период в своем космическом времени. Экологический коллапс. Если цивилизации нулевого типа удается починить себе уран и при этом не погибнуть в ядерной войне, следующим возможным препятствием на ее пути может стать экологический коллапс. Вспомним недавний пример с единственной бактерией, которая делится так часто, что в конце концов масса скопления бактерий превосходит массу планеты Земля. Но в действительности мы не встречаем на Земле гигантских скоплений бактерий. Мало того, колонии бактерий не достигают даже размеров монетки. В лаборатории бактерии, помещенные в питательную среду, действительно демонстрируют экспоненциальный рост, но в конце концов погибают, так как производят слишком много отходов и истощают запасы пищи. Колонии бактерий рано или поздно захлебываются отходами своей жизнедеятельности. Подобно колониям бактерий, мы тоже истощаем свои ресурсы и тонем в отходах, которые неустанно производим. Наши океаны и атмосфера – всего-навсего сверхтонкая пленка на поверхности Земли. Численность населения цивилизации нулевого типа – перед тем, как она станет цивилизацией первого типа, может резко вырасти и достигнуть нескольких миллиардов. В итоге ресурсы будут расходоваться гораздо быстрее, проблема загрязнения усугубится. Наиболее вероятна угроза загрязнения атмосферы углекислым газом, который не пропускает солнечный свет и повышает среднюю температуру на планете, провоцируя неуправляемый парниковый эффект. С 1958 года концентрация углекислого газа в воздухе увеличилась на 25%, главным образом за счет сгорания нефти и угля. 45% углекислого газа попадает в атмосферу с территории США и бывшего Советского Союза. Это, в свою очередь, ускоряет повышение средней температуры на Земле. Понадобилось почти столетие, с 1880 года, чтобы средняя температура на планете повысилась на 1 градус Фаренгейта, 0,56 градуса Цельсия. Однако, теперь средняя температура растет со скоростью почти 0,6 градуса Фаренгейта, 0,33 градуса Цельсия, за десятилетие. К 2050 году ее рост вызовет повышение уровня береговых вод на 1-4 фута, 0,3-1,2 метра. Вызовет заболоченность территорий таких стран, как Бангладеш, и затопление Лос-Анджелеса и Манхэттена. Еще больше тревоги будет вызывать опустошение стандартной продуктовой корзины на Среднем Западе, ускоренное распространение пустынь, вырубка влажных тропических лесов, которые, в свою очередь, усилят парниковый эффект, распространение голода и экономического кризиса примет глобальные масштабы. Вся беда в несогласованной политике в масштабах планеты. Миллионы предприятий повсюду на Земле отравляют окружающую среду, и предотвратить это безудержное загрязнение способна лишь единая планетарная политика, которую трудно, если вообще возможно, осуществить, когда преобладающая форма социальной организации – национальное государство с численностью населения сотни миллионов человек. В краткосрочной перспективе могут понадобиться экстренные политические меры, в том числе резкое сокращение количества двигателей внутреннего сгорания и сжигаемого угля и нефти. Уровень жизни может упасть. При этом возникнут дополнительные трудности у развивающихся стран, которым нужен доступ к дешевым источникам энергии. А в долгосрочной перспективе наше общество будет вынуждено обратиться к одному из трех возможных решений, не связанных с выбросами углекислого газа и практически неисчерпаемых – к солнечной энергии, термоядерной энергии или реакторам-бридерам. Из них наиболее перспективны направления, связанные с солнечной и термоядерной энергетикой. До использования силы термоядерного синтеза, в котором сливаются атомы водорода из морской воды и солнечной энергии, нам остается еще несколько десятилетий. Но в последующие несколько веков они с избытком обеспечат нас энергией, пока общество совершает переход к цивилизации первого типа. И вновь проблема заключается в том, что техническое развитие опережает социальное. До тех пор, пока окружающую среду загрязняют отдельные национальные государства, а для исправления ситуации требуются действия в масштабах всей планеты, несогласованность между ними может привести к катастрофе. Урановый барьер и экологический коллапс останутся бедствиями, угрожающими жизни цивилизации нулевого типа, пока усилия не будут объединены. Но, когда цивилизация минует стадию нулевого типа, у нее появятся основания для оптимизма. Достижение статуса цивилизации первого типа требует значительного уровня развития социального сотрудничества в масштабах планеты. Для использования ресурсов урана, двигателей внутреннего сгорания и химикатов необходимо объединение десятков сотен миллионов человек, а для истинного овладения ресурсами планеты понадобится объединить миллиарды человек. Таким образом, социальное устройство цивилизации первого типа должно быть очень сложным и развитым, в противном случае создать необходимые технологии не удастся. По определению, цивилизация первого типа требует сплоченного сообщества, представляющего собой все население планеты. Цивилизация первого типа по своей природе должна быть планетарной. Функционировать в малых масштабах она не в состоянии. В некотором смысле этот процесс можно сравнить с развитием ребенка. Критический период для малыша – первые несколько месяцев жизни, когда переход во внешнее, потенциально опасное окружение становится колоссальной биологической нагрузкой. Но по прошествии первого года жизни показатель смертности детей резко снижается. Так и для цивилизации наиболее опасны первые несколько веков после того, как она научится управлять силой ядерного взаимодействия. А как только цивилизация достигнет уровня планетарной политической системы, может оказаться, что самое страшное уже позади. Новый ледниковый период. Никто не знает, чем был вызван ледниковый период, предполагаемая продолжительность которого измеряется десятками или сотнями тысячелетий. Согласно одной теории, к нему привели незначительные изменения в скорости вращения Земли, слишком мелкие и потому остающиеся незаметными, даже если они продолжались столетиями. Накапливаясь сотнями тысячелетий, эти несущественные воздействия вызвали небольшое изменение в циркуляции воздуха над полюсами. В конце концов, циркуляция воздуха изменилась, направляя ледяные воздушные массы дальше и дальше на юг. В итоге температура на планете резко снизилась, и начался ледниковый период. Он нанес огромный урон экологии Земли, вызвал вымирание десятков видов млекопитающих, возможно, даже изолировал на материках отдельные группы людей, а может и породил различные расы, сравнительно недавний феномен. К сожалению, наши компьютеры слишком примитивны даже для предсказания погоды на завтра, не то что для прогнозирования очередного ледникового периода. Сейчас только начинают появляться компьютеры пятого поколения. Порой мы забываем о том, что какими бы большими и сложными ни были компьютеры четвертого поколения, они способны складывать только два числа за раз. Это серьезная проблема. Ее только начинают решать в компьютерах пятого поколения, параллельные процессоры которых могут выполнять несколько операций одновременно. Вполне вероятно, что наша цивилизация достигнет уровня первого типа, если успешно преодолеет урановый барьер и экологический коллапс, а также способностью управлять погодой уже через несколько столетий. Если цивилизация человечества приблизится к статусу первого типа или выше до начала следующего ледникового периода, есть все основания полагать, что ледниковый период не уничтожит человечество. Люди либо изменят климат, либо заранее предскажут ледниковый период и покинут Землю.